есть книга, но книга одушевленная. Вашему императорскому высочеству предстоит читать ее, но и она сама будет познавать своего читателя. И это взаимное познавание есть истинная цель путешествия. Император обожал общаться инструкциями. И уже утром сыну была передана первая инструкция. В ней все было строго изложено по пунктам. Первая твоя цель — ознакомиться с государством, в котором рано или поздно тебе царствовать. Второе. Суждения твои во время путешествия должны быть крайне осторожны. Замечаний избегай, ибо едешь не судить, а знакомиться. Вставать следует в 5 утра и выезжать в 6. Саша проехал всю европейскую Россию. Из каждого губернского города он посылал с фельдъегерем письмо, отчет дорогому папа.